Глава 5. Василий составляет план. Старуха шла первой, и волк держался рядом с ней, то забегая вперед, то останавливаясь, чтобы понюхать что-то на земле. Ясно, чем интересовался — коровьими лепешками. Но у Василия даже не было сил его шугнуть. Мудрик молчал, только шмыгал носом, зато Марьяша причитала. «Ой, Лишенька, что ж ты неразумный такой? Ведь сказывали же тебе, граница! Нет, скакнул, расшибся, а ежели б убился?» «А мне, может, и надо убиться», — мрачно ответил Василий. «Ты лучше другое скажи. Значит, этот Казимир такой сильный колдун, что выставил границы, за которые не пройти? Он и поболее того может». Марьяша огляделась, как будто боялась, что Казимир залег неподалеку, в загаженной коровами траве, и подслушивает. Потом потянула Василия за руку, заставив его наклониться. «Не что думаешь, домовых так легко с места погнать? А Водянец? А Лозников? Что там, в нашем лесу, двое леших уживаются, один тутошний, а другой пришлый? Нету дружбы промеж ними. Так порою лес ломают, так ломают. Невиданное это дело лесного хозяина из родных мест выжить. Ведь лес — это он сам и есть. Как такое возможно? Нет у нас ответа». «А что, в вашем царстве всего два леса было? Если он всех сюда гнал, почему леших только двое?» «А он, Вася...» Совсем уж испуганно зашептала Марьяша. «Говорят... изводить нечистую силу умеет. Совсем. И кто сбежать не успел, а сюда своей волею не пошел, тех он... понимаешь?» Василий понял. «Круто», — сказал он и задумался. «Может, у этого бреда есть особая логика? Бредовая. Может, это вроде квеста, и нужно не через границы ломиться, а придумать, как пройти? Вот этот колдун, к примеру, мог бы его вернуть домой?» «А Казимир этот ваш сюда приезжает вообще?» — спросил Василий. «Как же! Да на что ему это? В Белополье он сидит, в Стольном Граде. Была ему охота сюда соваться». «Окей, никто не говорил, что будет легко», — пробормотал Василий. Он заметил под ногами тропку, не широкую, но хорошо утоптанную, как будто кто-то часто ходил мимо кладбища к озеру. Уж не к Костомахе ли? Василий с подозрением глянул на холм, но там все было тихо. Неподвижно стояли серые камни, грубо отёсанные. Какие-то вытянутые, как столбы. Какие-то квадратные, кверху чуть шире. И все накренились то вбок, то вперед. Попадались и округлые валуны, которым, похоже, не придавали форму, а как нашли, так и поставили. Вот и дом старухи. Такой же темный, обветшалый, как избы в деревне. Его оживляла земляная крыша, поросшая ярким мхом и редкими пучками длинных трав с метелками на концах, которые гнул ветер. В доме, несмотря на открытые окна, было мрачно. Может, как раз потому, что два окна из трех выходили на кладбище? Топилась печь, такая же нескладная, как и у старосты, тоже без трубы. «У вас что, мастеров нормальных нету?» — спросил Василий, моргая заслезившимися глазами. «Кто же так печи ставит? Весь дым в комнату идет. Нужно приделать трубу, чтобы дым выходил наружу». «Каков умник!» — хмыкнула старуха. «Отгнулся, как спасаться будешь. Ишь, печной мастер сыскался». И она, убрав с лавки какую-то резную доску на ножке, на ее верхушке, на зубцах висело волокно, пригласила гостей садиться. Сама захлопотала у печи, и что-то у нее там варилось в горшке. Местным, похоже, было вообще плевать на комфорт. Ни кровати, ни кресел, ни диванов. Захочешь днем прилечь, так и негде. Только палати и жесткие лавки, на таких долго и не просидишь. Они, наверное, не сидели. Что им сидеть, если ни интернета, ни телевидения, ни приставки? Книги тоже не почитаешь. Вот только чем еще заниматься? Даже огородов не держат. И как только не скисли от скуки. Василий осмотрел дом. Вот, может, кружки и тарелки вырезают из дерева, горшки лепят, грибы на нитку нанизывают, травы сушат, одеяло из лоскутов шьют. Вот эта доска с волокном, прялка, что ли? Придут. И все. И так всю жизнь. Тут он понял Тихомира, который варит медовуху и пьет с чертями. Что еще и правда делать? Старуха поставила перед ним деревянную кружку с травяным отваром. Некрашенную, без ручки. И Марьяше такая досталась, и Мудрику. «Пейте», — сказала хозяйка и тоже подсела за стол. «Сила прибавится». И, посмотрев на одного только Василия, прибавила задумчиво. «Может, и ума». «Ума у меня и своего хватает», — хмуро ответил он и осторожно сделал глоток. «Учитывая обстоятельства, я действую логично. Кто-то из вас в курсе границы, насколько широкая? Если, скажем, прыгнуть с шестом?» «Ты пей, Вася, пей», — ласково сказала Марьяша, явно с намеком. «А если кто-то с той стороны на телеге подъедет?» — упрямо продолжил Василий. «И я сяду, а он меня увезет, то я выберусь за пределы границы?» «Может, только мы в другое царство ежели», — задумчиво сказала хозяйка, а потом внимательно посмотрела. Глаза большие, черные, взгляд жгучий, и спросила. «А выберешься, что делать станешь? Мне домой нужно. Что еще? Не могу же я тут всю жизнь торчать. Значит, найду вашего колдуна и договорюсь, чтобы он меня назад отправил». «А что взамен предложишь?» Василий почесал в затылке и поморщился. Ударился, будет шишка. «Ты же не думал, что он даром помогать станет?» — насмешливо спросила старуха. «Да тебя к нему и не допустят». «Нет, вы не понимаете», — сказал Василий. И, вертя кружку в пальцах, все им рассказал. Как жил в своем южном, как в школу ходил. Как дружил с Пашкой и Олегом. Рассказал про легенду и про ту ночь в детстве, когда они проверили, можно ли попасть в другой мир, но ничего не вышло. Кое-как, потирая лоб и жестикулируя, объяснил про свою работу и как вышел на прогулку с волком. А там полнолуние, парк, облако, ворона, горка — это проклятое. И как съехал с горки, и Гришка его выплюнул, рассказал. «Вот такая фигня», — закончил Василий, разводя руками, и допил остывший отвар. «Что я теперь должен думать, по-вашему? Что вы настоящие? Не, я думаю, это бред. Может, мне нужно тут умереть, чтобы очнуться в своем мире?» «Вася, не вздумай!» — заголосила Марьяша и в руку вцепилась намертво, как будто он прямо сейчас шел умирать. «Бабушка Ярогнева, убеди его неразумного, а то ведь и правда помрет. «Помереть успеешь», — сказала хозяйка. «Тогда колдун мне нужен. Значит, он меня вернет обратно». «Лихой он», — тихо сказал Мудрик. «Не поможет он тебе. Обманет». «А что, много других вариантов?» — не согласился Василий. «Ну, давайте, предлагайте, я послушаю. Остаться в вашей перловке, зад на лавке просиживать и умереть в 35 от отсутствия квалифицированной медицинской помощи? А стоматолог у вас тут есть? А барбершоп? Вот, видите, я не вписываюсь в вашу жизнь. У вас, блин, даже таблетки от головы нет, а у меня со вчера башка трещит». И он растер виски ладонями. «Значит, в сказы про иной мир ты верил?» — насмешливо спросила хозяйка. «А как сюда попал, так и верить перестал. С чего ты взял, что это не взаправду?» «С того, что этого не бывает. Да я в детстве верил, а теперь уже давно не верю». «С горки-то тогда зачем скатился?» «Да в шутку просто. Ну, смеха ради». Старуха подалась вперед, опустила подбородок на сложенные руки и задушевно спросила. «И как? Смешно?» «Обхохотаться прямо», — мрачно ответил Василий. «Значит, мой план такой. Найти колдуна, и чтобы он вернул меня домой». «Нечто ты и правда из другого мира, Васенька», — — спросила Марьяша, глядя во все глаза. «И впрямь не просто поверить, что такое бывает. И дома каменные, высокие, и телеги самоездные, и огонь, что сам собою загорается и горницу освещает. Ежели бы я туда попала, тоже бы не знала, в яви то или во сне. Ты не тревожься, уж мы придумаем, как тебя убедить, что это не сон твой». «Ну, спасибо», — сказал Василий. «Если убедишь, что это не сон, так я в два раза сильнее встревожусь, блин. Ладно, вы мне вот что скажите. Нечисть живет только в этой вашей перловке, а больше нигде во всем царстве?» «Истинно так, Васенька». «И граница действует только на нас, а остальные могут и прийти, и уйти?» «Все верно говоришь». «Круто. Значит, вот что». Василий погрузился в раздумья. Картинка в его голове складывалась, ну, просто отлично. Он потер ладони друг о дружку, глубоко вдохнул и сказал уверенным тоном. «Сделаем заповедник. Назовем, допустим, сказка. Только мне нужно будет, чтобы все местные за работу взялись. Лук этот ваш расчистили, дорогу засыпали. С домами что-то сделать тоже надо, а то смотреть неприятно. В деревне откроем гостиницу и ресторан, можно варить мед». Оживившись, он поднялся, быстрым шагом подошел к окну и спросил. «А этих ваших костомах и ирок по ночам отсюда видно? В дом они не лезут? Значит, здесь можно открыть наблюдательный пункт для тех, кто захочет пощекотать нервы». «А хозяйку и спрашивать не нужно», — ехидно вставила старуха. Василий вздохнул. «Я вам такую рекламу сделаю», — проникновенно сказал он, — «что люди со всех ног побегут. Очередь будет стоять, за месяц начнут записываться. Разве плохо, если вам деньги за это платить будут? Есть у вас деньги здесь вообще? Пофиг. Берите плату зерном или чем там в ваше древнее время рассчитываются. Мехом или товарами всякими, которых тут не хватает. Вам тут реально много чего не хватает. Вы только представьте, какую красоту можно навести». Василий раскинул руки. Он уже представлял эту красоту и мысленно подсчитывал доходы. Ему все нравилось. «Слухи пойдут, дойдут и до столицы, и царь точно захочет приехать», — продолжил он. «Приедет, значит, посмотрит, обалдеет от того, как все круто стало, и скажет: ничего себе, вот это я понимаю источник дохода, и как я только сам не догадался, кто же это у вас умный такой, а ну, приказываю его наградить. А я и попрошу в награду, чтобы колдун меня домой вернул. Получается, и у вас тут жизнь наладится, и я свою проблему решу. Ну, отлично же». Он ждал ответа, но они только смотрели на него и молчали. «Ну?» — не выдержал Василий. «А и хорошо». Решительно и сердито, как будто спорила с кем-то, сказала Марьяша и тряхнула головой. «Не любо мне, что глядеть на нас будут, как на зверей заморских. Да уж больно Казимиру нос утереть охота змею черному. Он-то сказал, мы не люди, токмо пакостить да портить все и можем. Хотела б я взглянуть на рожу его поганую, ежели бы в нашей-то перловке дела на лад пошли». «А вам с отцом и не обязательно тут оставаться. Я, может, упросить смогу, чтобы вам разрешили из ссылки вернуться». Но Марьяша возразила, даже глаза зеленью блеснули. «Нечего нам делать в Стольном Граде, покуда царь Борис лиходею этого привечает. Да и негоже это место бросать. Или пущай всем волю дают, или мы с тетей и шагу из перловки не сделаем». И обернулась к хозяйке. Рыжая коса по спине мотнулась. «Бабушка Ярогнева, а ты что скажешь?» Та усмехнулась едва заметно, внимательно посмотрела на Василия и спросила. «А с чего ты, добрый молодец, решил, что тебя за это наградят?» «А как же?» — даже не растерялся он. «Почему нет-то?» «Всякое бывает», — уклончиво ответила старуха. «Охота порядок наводить. Наводи, не что я тебе указ. А только помощи моей не жди, и гостей мне сюда водить не надобно. Ну, я гляжу, тебе уже полегчало. Так и займись делом каким. У меня свои имеются». Поднявшись из-за стола, она собрала пустые кружки, ополоснула их над ведром и вернула на полку. И все стояло к гостям спиной, будто намекая, что разговор окончен. Василий немного огорчился. Ладно, особой помощи от бабки все равно не дождешься, и чем смотреть из ее окон, можно построить обзорную площадку, еще и лучше выйдет. Но что, если не она одна скажет, мол, делайте, что хотите, а меня не трогайте? Он ведь сам это дело не осилит. Он вообще по рекламе, а не по восстановлению сельского хозяйства. «Ладно», — сказал он. «Спасибо за чай или что это было. Пойду и, правда, делом займусь. Что время терять? Идем, волк!» Пес поднялся, отряхнулся и вильнул хвостом, показывая, что готов идти. Луг после темного прохладного дома казался нестерпимо солнечным. Василий смотрел из-под руки, щурясь, и представлял, как это все может выглядеть. Если вон там поставить забор, озеро расчистить и нарисовать указатели, и родничок облагородить. «Давно вы тут живете? Поинтересовался он. «Да уж две зимы», — ответила Марьяша. Она шла рядом, и от солнца казалось, что ее рыжие волосы занялись белым пламенем. И Мудрик брел чуть позади, прихрамывая. Такой тихий, как будто его и не было совсем. «И сами все тут строили?» «Токмо ограду на холме возвели, а избы-то и прежде стояли. Место здешнее лихое, то хвори людей возьмут, то коровенки в лес забредут, да и не выйдут, а то поля родить перестанут. Вот люди и ушли кто куда, опустела деревня. Самое место для нечисти и нелюдей всяких». «А колдун, получается, не нечисть? А вон там что было?» «Он же человечьей крови, а не лесной. А там поля были, токмо давно уже никто не пашет и не сеет». «Значит, можно засеять», — задумчиво пробормотал Василий. Волк, радуясь простору, унесся далеко вперед, а теперь вернулся, шумно промчался мимо и устремился туда, где паслись коровы. Зазвенел его лай. Василий обернулся, окликнул. Но где там? Пес заливался, обходя стадо. Впрочем, держался в стороне. Пастух его шугнул. Коровы флегматично щипали траву. В этих местах они наверняка видали твари и страшнее, что им пес недомерок. Но пока Василий смотрел на стадо и лес, он заметил другое. Из окна старухиного дома вылетела ворона. Держась низко, она свернула к опушке, у первых елей набрала высоту и скоро исчезла из глаз. А он только что там был, и никакой вороны не видел и не слышал. Может, потом прилетела? «Богдан!» — гневно крикнула Марьяша, приложив ладони ко рту. «Хлыстом-то не смей!» И добавила тише, сердито. «О, нелюдь, схожу к нему, что ли?» Пастух, отчаявшись прогнать волка, щелкал по земле хлыстом, и пес отпрыгивал, рыча, и пытался ухватить конец зубами. «Так я-то чего?» — жалобно откликнулся пастух. «Заберите зверя вашего!» «Волк!» — рявкнул Василий. «Ко мне!» Пес нехотя послушал, отошел, еще ворча и косясь на хлыст. Потом пошел к хозяину, все ускоряя шаг. Доскакал уже веселый, блестя глазами, как будто ничего плохого и не делал. «Бессовестный!» — погрозил Василий пальцем. «Чего коров пугаешь? Рядом!» Волк прижал уши, но так, больше для вида. Знал, что на него никогда не сердится всерьез, и потрусил у ноги. Им нужно было направо, к деревне, но Марьяша отчего-то пошла прямо, к озеру. Может, за рыбой? Вон и сеть еще на плече висела. Будто почуяв невысказанный вопрос, она обернулась. «Ты, Вася, думаешь, это все сон?» — сказала она, поблескивая глазами. «Токмо мы тебе покажем, что все взаправду. Во сне можно видеть лишь то, о чем знаешь хоть чуть, а чего не знаешь, то и не покажется. Ведомо тебе, кто такие лозники?» Василий пожал плечами. «Насекомые какие-нибудь?» — попробовал он угадать. «Какие они из себя, по-твоему?» — продолжила наседать Марьяша. «Да откуда мне знать? Ну, пусть шесть лап, крылья, летают роем, или, может, без крыльев и по воде бегают». «Вот и славно», — — довольно сказала она и потянула его за руку, чтобы шел быстрее. «Пойдем». Лозники оказались тоже чертенятами, только шерсть зеленая, похожая на мох или на короткую шелковистую травку. На спинах и макушках гуще, а лапы и животы почти совсем голые, белые. Цепляясь хвостами и пальцами, они качались в зарослях ивняка, как крошечные мартышки, верещали и смеялись. Улыбки у них были широкие, от уха до уха, мелкозубые, а носы длинные. Заметив волка, немедленно принялись его дразнить, спускаясь и тут же взлетая по тонким лозам. Высовывали языки, корчили гримасы. Волк, заливаясь негодующим лаем, скакал, порой едва не хватая чей-нибудь хвост с кисточкой. Но лозники оказывались проворнее. «Но черти мне запросто могли присниться», — упрямо сказал Василий. «Не убедила». «Вот как?» — нахмурилась Марьяша, упирая руки в бока. «А проводянец? Русалок слышал?» «Пф, в детстве еще. Кто же про них не слышал? До пояса эта женщина... раздетая. А от пояса у нее рыбий хвост». «Вот и ладно», — сказала Марьяша и, обернувшись к воде, позвала. «Водянец и сестрицы, покажитесь!» Мудрик тоже подошел ближе, встал рядом, шмыгнул и вытер нос пальцем. Сперва Василию показалось, что ничего не произойдет, но темная вода, почти вся затянутая белесыми пятнами ряски, дрогнула, пошла кругами, и над поверхностью показались три лица. Водяницы были бледными, аж в синеву, с посиневшими губами, с чернотой у глаз. Одна светловолосая, вторая рыжая, а у третьей волосы черные, как воронье крыло. Мокрые пряди облепили щеки, змеились по плечам. В них зеленела ряска, запутались палые листья. Утопленницы, как есть утопленницы. Ничего живого, моргают только, и то нечасто. «Гость нам привела», — спросила светловолосая. «А не тот ли это парень, что, сказывают, банника за бороду отодрал?» Едва заметно усмехнувшись краем мертвых губ, спросила рыжая. Третья молчала, только смотрела. «Привела? Да вам не дам», — сказала Марьяша. «И не гость он, а тоже наш теперь. Василием кличут. А это Вася, водяницы. Снежана, Чернава, да Ясна». И пояснила мертвым девицам. «Василий-то наш из далеких краев, див таких не видал. Оттого, думает, во сне ему наша перловка видится. У водянец, говорит он, рыбьи хвосты. Выйдите к нам, сестрицы». «Может, лучше он к нам?» — предложила рыжая и протянула из воды руку, тонкую, почти прозрачную, с темной сеткой вен, с почерневшими ногтями. «Нет уж, спасибо. Я никакую заразу подхватить не хочу», — отказался Василий. Он опять огорчился. Нет бы нормальные русалки, чтобы грудь, во, первым делом в глаза бросалась, чтобы взгляд не оторвать. Усади такую на ветвях, мужики набегут смотреть. Так нет же, дохлячки какие-то. Вот и делай тут, сказочный заповедник. Девицы все-таки вышли сами. Платья на них истлели, в прорехах виднелось тело, но на тело это и смотреть не хотелось. Были у них не хвосты, а ноги, и тяжко пахло гнилью и болотом. «Теперь скажи, Вася, что у них на спине?» — победно спросила Марьяша. «Плавники», — предложил он, задержав дыхание. «Крылья? Да все равно, я тут вспомнил. Мне пора идти». Василий сделал шаг назад. Он слышал, что даже и волк теперь затих, не лаял на лозников. «Погоди! Сестрицы, поворотитесь!» Рыжая зашипела и щелкнула зубами, острыми, щучьими. «Что мы, забавлять его вышли?» «Я вам платье сошью», — продолжила улещевать Марьяша. «Покажитесь ему, о большем не прошу». Черноволосая без лишних слов ушла в воду, опустилась без плеска. Не соблазнилась платьем. Рыжая опять зашипела, а светловолосая, откинув тяжелые мокрые косы на грудь, медленно повернулась. Спины у нее, можно сказать, и не было. только хребет с заостренными костяными отростками. За голыми ребрами темнели внутренности. «Господи боже!» — воскликнул Василий и тоже отвернулся. И пошел быстрым шагом куда подальше. «Вася!» — окликнула Марьяша. «Подожди! Видишь теперь, не сон это!» «Подумаешь, водяные зомби!» — ответил он, не оборачиваясь и даже не думая останавливаться. «Не убедила!» Он зашагал вдоль поросшей вником и осокой канавки, по которой бежал ручей, к холму, к деревне, обдумывая на ходу, с чего бы ему начать работу. Работы предстояло много, работа была непростая.